Вся эта внешняя форма имела для феодализма огромное значение. Отнимите у феодалов рыцарский замок, не было бы феодализма. Даже более, отнимите только род его вооружений. Эта горсть грозных, но малочисленных рыцарей не могла бы угнетать целое народное население без замков и доспехов, не могла бы иметь такой силы. Кто видел средневековые доспехи, тот знает, что рыцарь, выезжая из каменного, надевал на себя железный замок. Такая форма доспехов вынуждалась условиями той жизни. Рыцарь был закован, чтобы никуда не проникла в него стрела Виллана. В записи 1845-46 года читаем: «Эта феодальная башня служила страшным знаменателем силы феодального мира. Неприступной она заключала в себе все, что дорого было феодальному владельцу. Здесь он предавался чувству любви, чувствам нравственным, вне ее он был грабитель. Когда выходил он из нее, он надевал другую, подвижную, если можно так выразиться, башню. С ног до головы он был закован в железо. Это было какое-то поколение центавров. Вопрос, откуда рыцари заимствовали средневековое свое вооружение, был предметом продолжительных споров. Но происхождение этого вооружения легко можно объяснить. Число феодалов было невелико в сравнении с прочим народонаселением, им нужно было придумать все средства к защите от многочисленного народонаселения. Они запирались в башнях, они заковывались в железо, они присвоили себе исключительное право на коня. Эта стальная конница ходила без страха на превосходных числом возмутившихся поселян. Но нужно заметить, что и башни, и доспехи — оружие оборонительное. Это показывает недоверчивость, страх. Я высказал все, что можно было сказать против феодального устройства. За иерархией феодалов шла иерархия страдающего народонаселения, виланов и рабов. Но чего этот порядок вещей в самом деле не возбудил ненависти? Отчего в века близкие нам он нашел защитников даровитых? Как всякое великое историческое учреждение, феодальный мир отслужил свою службу человечеству. Феодальный мир был законной формой в это время. Когда государство утратило всякое единство, явился феодализм. У него была своя теория. Человек в таких доспехах, разумеется, был более способен к оборонительной, чем к наступательной войне. Оттого-то так неудачные были военные предприятия вне Европы. Это доказывает история крестовых походов, где гибнет цвет европейского народонаселения под ударами турецких наездников. Стоило только убить коня под феодальным рыцарем, он не в состоянии был подняться с земли в тяжелом доспехе. Но эти доспехи были рассчитаны для той среды, в которой он жил. Мы видим в феодальных войнах, что в битве с обеих сторон находится бесспорно много храбрых людей, не боявшихся смерти, и между тем раненых к концу битвы немного, побеждают большей частью пленом. Рыцари были почти неуязвимы. Этим объясняются те почти баснословные рассказы, как десятки рыцарей разбивали тысячи, десятки тысяч виланов и сельских возмутившихся жителей. Новейшие исследователи приписывали это пристрастию Фруассара к рыцарству, но это на самом деле должно было быть не иначе. Горсть рыцарей, вооруженных в железо, достаточно была, чтобы разогнать и раздавить нестройные толпы плохо вооруженных крестьян. Фруассар Жан, около 1337-го, около 1400-го года, французский хронист, поэт. Кроме того, это было единственное приученное к войне сословие. От самых ранних лет феодальный владелец воспитывался для войны. Семилетним мальчиком поступал он пажом к какому-либо известному феодалу, где до 14 лет исполнял разные домашние службы, что не наносило, впрочем, ему никакого бесчестия. На 14 или 15 году он делался оруженосцем, сопровождал господина на войне, нес его оружие, за обедом разрезывал мясо, наливал вино, служил домашним рыцаря и учился в этом обществе принятому обращению и хорошим манерам, и, наконец, сам вступал в рыцарство. Мы употребляем слово «рыцарь», «рыцарство», но мы не сказали еще, что это было такое. Это было замечательные явления средневековой жизни.